Спускаясь по утрам к себе, Ивернев с несказанным удовольствием видел Тату, тщательно причесанную и одетую, деловито хлопочущую с завтраком или беседующую с матерью. Теперь Ивернев редко задерживался на работе и с нетерпением дожидался воскресенья. Совместная поездка за город или долгая дневная прогулка по Ленинграду стали для него такой же необходимостью, как и ежевечерние разговоры на набережной Невы. Тата оказалась ярым фотографом и обладательницей дорогого аппарата «Старт» со светосильным объективом. Она рассказала, что получила аппарат в премию от журнала «Советское фото» на конкурсе жанрового снимка. Вдвоем они устроили фотолабораторию в стенном шкафу. Днем Тата помогала Евгении Сергеевне по хозяйству, успевая что-то шить, стирать и убирать до блеска квартиру. Через неделю после приезда Тата поехала на Петроградскую сторону и там узнала, что тетя Маруся задержится в Пскове еще не меньше, чем на месяц. Вечером она заявила, что ей пора уезжать. Сын с матерью стали уговаривать ее в один голос. «Мама привязалась к вам», — говорил Ивернев. «Знаете, как она вас прозвала между нами?» «Дар Алтая». «Мстислав, как тебе не стыдно, болтушка?» — укорила его мать. «О, нет! Как бы мне хотелось на самом деле быть даром кому-нибудь, для чего-нибудь!» Губы Таты задрожали, и ее всегда пристальные и блестящие глаза наполнились слезами. «На самом же деле я просто неудачница». «Полно, девочка! Жизнь еще только начата, и сколько еще впереди удач и неудач! Сколько вам лет, Тата, и что за неудачи?» 25. А неудачи всю жизнь. Рано потеряла отца. Хотелось писать, стать актрисой. Не хватило таланта или настойчивости. В институт поступила поздно, и к педагогике тоже не чувствую себя способной. Но вот, а моему Мстиславу 32, и он еще твердо уверен, что натворит множество дел и совершит кучу открытий. Я говорила, что у вас золотые руки. «А я человек старого закала и впустую не скажу». Евгения Сергеевна погладила девушку по голове и щеке. Та прижала ее руку к губам, потом, спохватившись, вытерла платком пятнышко губной помады. «Эки, вы теперь неудобные!» — шутливо подосадовала Евгения Сергеевна. «Около вас, будто у выбеленной печки. Я все не соберусь спросить, кто ваш отец, Тата?» Еще с первого раза, как назвали себя Татой, я удивилась, потому что это очень по-ленинградски, так же, как и Туся. В деревне и в Москве назовут Наташей, Талкой, Алкой, а на юге — Натой. Тата вздохнула и устремила взгляд на портрет Ивернева отца. Они сидели на диване в маленькой комнате, заставленной легкой ампирной мебелью и застланной серым с черными лилиями французским ковром. Мстислав расположился напротив, прямо на ковре, подогнув под себя ноги. «Должна сознаться, что я скрыла от вас одно обстоятельство. Мой отец, объездчик Чулышманских лесов Павел Яковлевич Черных, работал вместе с Максимилианом Федоровичем, служил ему и проводником, и конюхом. «Что ж вы молчали?» — укоряюще воскликнули хором мать и сын. «Мне думалось, что если бы я сразу сказала, то воспользовалась бы памятью отца и Максимилиана Федоровича, на что не имею никакого права. Отец погиб, когда мне было 4 года, и я только из рассказов мамы знала о том замечательном инженере, с которым отец еще холостым ходил в 20-х годах по Алтаю и в Монголию на Иктак-Алтай. Мама говорила, что отец вспоминал о Максимилиане Федоровиче, заявлял, что лучше его он не встречал человека, и все мечтал снова походить с ним по тайге и степи. Последние годы муж сам не ездил, а только консультировал, а умер в блокаду в 42-м, когда Мстиславу было 12 лет. Нас увезли на Урал едва живых.